Глава вторая. Несколько долгих секунд, пока он смотрел, наверное, в самые синие глаза на свете и судорожно пробивался в дебрях околородственной терминологии, растянулись на целую вечность. Невестка. Кажется, это жена сына? Или... А вы папа Кирилла, да? Он никогда о вас не рассказывал. Хорошо, что вы приехали. Подала голос Наташа и, опустив взгляд, растерянно покрутила на безымянном пальце тоненький золотой ободок. Ага. Выходит, и правда замужем. Громов завис, хладнокровно анализируя новые вводные. По всему выходило, что дело дрянь. Замужем – это дело поправимое. А вот то, что за собственным сыном, наверное, усложняло. Не то чтобы он был готов отступить, Громов сглотнул. Но во рту было сухо и немного горчило. Может, поэтому Глеб и молчал, продолжая на нее пялиться, как идиот. Пока Ларка опять не дернула его за руку. «Ты знаешь ли, дедом скоро станешь?» Рассмеялась она и опять разрыдалась. У нее не получалось справиться с подступающей истерикой, и та захлестывала женщину все сильней. Сердце Громова сжалось. Взгляд, наконец, оторвался от чистых, глубоких глаз Наташи и скользнул ниже. Если она и была беременной, пока это не бросалось в глаза. Не то, чтобы ее беременность хоть что-то меняла. «Детей они собрались рожать. Представляешь? Сами еще дети. Кирилл не хотел. А эта дурында уперлась. Ну что ты молчишь, Наташка?» Рыдала Ларка, даже не догадываясь, как она близка к тому, что рядом с ней от ее необдуманных и обидных слов в адрес невестки закипает вулкан Глеб Громов. «А теперь, может, и лучше, что она на аборт не пошла? Может, хоть что-то от Кирюшки останется?» Завыла. Наташа моргнула, подняла свои детские ладони и с силой провела по лицу. Обычному, ничем не выдающемуся. На нем лишь глаза привлекали внимание. И красивые брови в разлет. Симпатичная, но не более. У него были бабы и покрасивее. Да только кого это волнует, если теперь не будет вообще никого? Не будет. «Не надо его хоронить. Пожалуйста. Не надо». Наконец послышался голос, чуть приглушенный от того, что Наташа так и не отвела рук от лица. «Блаженная!» Огрызнулась Ларка. «Ты вообще хоть слышала, что врач сказал? Или опять в облаках витала?» «Прекрати», — пророкотал Громов, не повышая голоса. Тихо, но так внушительно, что даже Ларка реветь перестала. А Наташа медленно опустила руки и удивленно на него уставилась. Прямо, не мигая, глаза в глаза. «Да что ты...» «У тебя истерика». «Истерика? Истерика? Да что ты об этом знаешь? Я мать, а ты... ты...» Ларка в бессилии опустилась на стул и разрыдалась. Горько. По-бабски. Некрасиво. Наташа. Глеб впервые произнес ее имя и ненадолго запнулся, удивляясь, как правильно оно звучит в его устах. Так живо можно было представить, как он его повторяет по множеству раз на день. «Наташа, будешь завтракать?» «Наташ, а ты не видела мои документы?» «Наташ, а поехали на рыбалку, а?» «Наташа, Наташа, Наташа». «Наташа дело говорит. Что ты по нему, как по покойнику? Не ясно еще ничего. Врачи стараются. Не в каменном веке живем. Сейчас подгоним специалистов. Надо будет за границу отправим. Что ты...» «Умный думаешь? А ты подставь себя на мое место. Он у меня один!» «Я понимаю». «Ни черта! Ни черта ты не понимаешь, Громов! Летчик за летчик, блин!» Наверное, она имела право его обвинять. Хотя, если так разобраться, за летчиком он не был. Ларка по дурости сама намудрила. Он не трахался без презерватива. А эта дурочка поколола его булавками. Думала, залетит, он все бросит и с ней останется. Влюбилась типа. Глеб тогда в обычном спецназе служил. С детства занимался единоборствами, да и с оружием обращаться умел. Взяли в учебку, а у него талант обнаружился. Вот и стали его дрессировать, не щадя, на износ. Он в короткий отпуск вырвался. 21 всего. Казалось бы, дитё. А он уже столько о жизни знал, столько повидал всего, что смотрел по сторонам и диву давался. Как будто старик смотрел. Ларка привлекла его своей легкостью и смешливостью. Фигура, опять же, не страшно в руки взять. Да и не первый он у нее был. Чего уж. Курортный город, лето, жара. Она влюбленная дура. А ведь он ничего ей не обещал. Потрахались с месяцок и снова его бросили в самую мясорубку. О том, что она беременна, вообще узнал чудом. Но не оставлял Глеб Громов зацепок. Не оставлял. И не было у нее ни его адреса, ни телефона. Как и не было шансов найти. Помог случай. Глеба тогда ранило. Несчастный случай. В бою бы не так обидно. А так, учение. По легенде, их диверсионная группа должна была взломать защиту и проникнуть на один из военных авианосцев. Задача была простая – найти брешь в защите. Они и нашли. А дальше что-то пошло не так. То ли караул не предупредили, то ли еще что. Да только те огонь открыли на поражение. Идиоты. Два пулевых. Громова подлатали в госпитале и домой отпустили долечиваться. Вот в больнице они с Ларкой и встретились. Она с пузом, он без права на это. «Пойдем, отойдем», — распорядился Громов, и было в его голосе что-то такое, что даже истерящая баба не смогла ему отказать. Поднялась, шмыгая носом. Вытерла тыльной стороной ладони сопли. «Вот, возьми», — протянул платок Громов и оглянулся. Наташа продолжала неподвижно сидеть на чертовом стуле, ни на что не реагируя. Она его беспокоила. С ней явно было что-то не так. Наверное, шок сказался. «Наташа, мы в кафетерии. Тебе что-нибудь купить? Чай, кофе, поесть?» На секунду она оторвалась от разглядывания своих рук. Уставилась на него тем самым немигающим взглядом. И медленно покачала головой из стороны в сторону. Русая прядь упала на лицо, и Наташа заложила ее за ухо. «Будь здесь, мы скоро придем». Непонятно, зачем скомандовал Глеб. Наташа послушно кивнула. Громов тоже кивнул. Постоял еще немного, в несвойственной ему нерешительности переминаясь с ноги на ногу, но все же двинулся прочь по коридору. С Ларкой нужно было поговорить. И чем быстрее это случится, тем лучше. Для них всех. Особенно для Лариски. Ведь если она не заткнется, если не перестанет давить на Наташу, он может и не сдержаться. «Куда ты?» «Здесь есть какой-нибудь буфет?» «Ты что, проголодался?» «Кофе хочу. Да и тебе не мешает что-нибудь выпить. Успокоиться». «Думаешь, это так легко, да?» взвилась женщина. «Нет, не думаю. Но твоя истерика тоже не выход». Ларка открыла рот, но осеклась, наткнувшись на его предупреждающий взгляд. Отвернулась, растерла пальцами виски и снова на него взглянула. «Он все, что у меня есть!» прокаркала, с трудом выталкивая из мучительно сжавшегося горла слова. «Я знаю, Лара, мне очень жаль. Но тебе нужно быть сильной. Истерикой ты ему не поможешь». Она всхлипнула. Крупная слеза сорвалась с ресницы и упала на щеку. «Ты прав. Просто это... слишком». «Мы найдем этих уродов». «А что это даст, если мой мальчик?» «Ну все. Давай, выдыхай. Лара, это неизвестно, сколько продлится. Тут держаться надо, понимаешь? Иначе сгоришь». «Хорошо». «Вот и отлично. Пойдем». Громов поймал пробегающую мимо медсестру и узнал у той насчет кафетерии. Пришлось спуститься на два этажа. За это время Лариска немного пришла в себя. Слезы высохли, хоть глаза и были все еще воспаленными. «Может быть, нам не стоило уходить? Вдруг что-то случится и...» «Мы тут же поднимемся. Там же... Наташа. Она тебе сообщит». «Наташа!» — фыркнула Ларка и брезгливо поджала тонкие губы. Глеб вздернул бровь, удивленный такой реакцией. «Ты как будто ее не очень жалуешь», — осторожно заметил он, забирая заказ из рук худой, как палка, буфетчицы. Два картонных стаканчика и тарелку с бутербродами. Он в таких заведениях не ел уже лет 15, не меньше. Но ничего, поди не обломится. На службе он в таких передрягах бывал, что чего только ему жрать не приходилось. От крыс до змей, коими кишили пустыни. Не жалую? Да, наверное. Да ты не подумай, она неплохая. Просто странная какая-то. Что ты имеешь в виду? Ну, чудная. Нет мира сего. Знаешь, есть люди всякие с отклонениями. Вот Наташка из тех. Есть в ней что-то такое... Ларка снова растерла лицо ладонями и воткнулась взглядом в свой стаканчик. Она поздний ребенок. Мать ее далеко за 40 родила. Может, это как-то сказалось. Всякие дауны ведь тоже у поздно родящих на свет появляются. Постой, я ничего не понимаю. Что ты хочешь сказать? Глеб подобрался. Наташа не выглядела умственно отсталой, хотя Лариска, видимо, на это и намекала. Или она настолько ее не любила, что готова была оклеветать? Это не объяснить, покачала головой Лариса. Это видеть надо. Она, как бы это сказать, замкнутая вся в себе. Но добренькая. Блаженная, говорю же. У нее мать верующая была. Сектантка? Да нет, наша. В церковь ходила. Вот и Наташка в хоре церковном поет. Представляешь? Глеб кивнул. Ничего удивительного с таким-то голосом. Да ты не подумай, я ж не Мегера. Тем более она за Кирюшей... Ты бы видел. В этом плане Наташка и заботливая, и старательная. Любит его, пылинки сдувает. Неплохая девочка, но странная. Опять же, со свадьбой этой... Им же по 23! Ну какой дурак в таком возрасте женится? А она типа до свадьбы ни-ни, представляешь? И Кирилла взбаламутила. Громов сглотнул. Рука на столе сжалась в кулак. И стало мерзко. От Ларки мерзко. От того, что она высмеивает чужую душевную чистоту. Как будто у нее на это имелось право. Он взрослый парень. Да. Слушай, думаешь, он поправится? Ларка всхлипнула, поймала его сжатую в кулак ладонь и пытливо заглянула в глаза. В такие моменты, как этот, правда никому не нужна. Она хочет обмануться. Глеб мог бы сказать, что после тяжелой черепно-мозговой травмы последствия могут быть какими угодно. Что можно выжить, но на всю жизнь остаться растением. И тогда уже, наверное, лучше смерть. Но Громов не стал. В конце концов, он и сам не оракул. Мы все для этого сделаем. Все. Я ведь уже сказал. Да, да. Я помню. Спасибо. Глеб кивнул. Есть не стал. Хотя бутерброды на тарелке выглядели довольно привлекательно. Листья салата были свежими, хлеб хрустящим, а ветчина не заветренной. Но все равно кусок в горло не лез. И становилось понятно, что чем больше он узнает, тем сильнее в этом всем вязнет. Как будто и без этого у него были шансы. Хотелось узнать Наташу. Не с Ларкиных слов, злых и зашоренных, которые ему так хотелось затолкать ей обратно в глотку. А самому. Шаг за шагом. Чтобы она по доброй воле ему открылась. И почему-то стало стыдно что-то выпытывать за ее спиной. Как будто он не всю жизнь этим занимался. Собирая информацию о недругах и конкурентах. Сейчас это показалось ему святотатством. «Пойдем», — вздохнула Ларка и, тяжело опираясь на стол, встала. Глеб кивнул, забрал со стола бутерброды и задержался у буфета, чтобы купить чая. Где-то совсем недавно он слышал, что беременным кофе нельзя. Не иначе, как от Каримова. Да, так и есть. Только его начальник, окончательно свихнувшись на своей жене, мог выдать ему эту ценную информацию. Что ж. Теперь он понимал, как это – помешаться на женщине. Все его инстинкты и вся его мужская суть вопили. Вот она. Она. И что с этим делать, он совершенно не знал. Знал только, что она в его жизни будет. Когда они вернулись на свой этаж, Наташа все так же сидела на своем стуле. Только теперь чуть вытянула ноги, а спиной облокотилась на стену. «Наташа, тебе нужно поесть», – тихо сказал Глеб, опускаясь перед ней на корточки. Протянул злосчастную тарелку. Он не скоро еще, наверное, привыкнет к тому, как она смотрит. Прямо в глаза. Так что, кажется, душу видит. И сама ничего не таит. Может быть и правда блаженная. Да только что это меняет? Ничего. Для него ничего. «Спасибо», — поблагодарила тихонько и, послушно взяв бутерброд, откусила. Губы испачкались в майонезе. Она подняла тонкие длинные пальцы и, не отводя от него глаз, стерла след. Кирилл любит есть в сухомятку. «Твою же мать! Кирилл! Не то чтобы это что-то меняло».